Хорошо, что мы уже знаем, по какому нам пути идти. Это милость Божия. Мы теперь определяем, какой путь правильный. Вернее, как найти путь узкий. Я, друзья, вот так рассуждаю. И у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в виноградник мой». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. А подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из них исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Мы, друзья, обещали Богу добрую совесть, многие здесь сидящие. И я думаю, что в эту совесть входило подвязаться за веру евангельскую, трудиться в церкви. То есть, чтобы никто не мог осудить нашу совесть. И чтобы чужая совесть не судила нас, друзья. Так мы входили в воду, да, свидетельствовали о том, что наши грехи прощены, и мы теперь посвящаем себя на служение Господу. Друзья, мы видим, что обещание есть, но не всегда оно исполняется. Наша проблема какая? Нам кажется, что мы не мытари и не блудницы, поэтому, и каяться нам не в чем. Друзья, мытари и блудницы, я думаю, образно сказано. Это люди, которые одни вроде бы как законными путями деньги зарабатывают, а другие незаконными. То есть те, которые в общем не приняты, да? А почему они идут в Царство Божие? Потому что они поняли, что это не нужно, что это грех, что нужно идти в виноградник и исполнять волю Отца. И тогда, друзья, они покаялись, они увидели, что они большие грешники. Вот эти вот сказавшие: «Не пойдем, у нас, нам надо еще заработать, нам надо еще устроиться здесь на земле». А вот когда они сказали: «Господи, а что на земле? Есть же Царство Божие. Там же наша жизнь вечная, здесь временная, здесь немного совсем придется обитать нам. Вот для этого царства, в этот виноградник я пойду, чтобы потом плодами питаться». И, раскаявшись, пошли. Друзья, это прекрасное покаяние, оно дает право человеку переменить жизнь, поменять взгляды и начать труд исполнять волю Отца. Сегодня, друзья, я думаю, каждому Господь говорил, каждый внимал слову. И вот те, которые покаялись, да, они наследуют Царство Божие. Только покаянием можно исправить, друзья. Покаяние – это тесные врата, это победа над собою. Я, друзья, хотел немножко еще один текст прочитать из Писания. Это послание Петра, первое послание, вторая глава. С 4 стиха, 4, 5 и 6 стихи. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится». Братья и сестры, я как-то так обращаю внимание в последнее время, больше, может быть, по возрасту уже, может, по другим причинам, больше обращаю внимание на Царство Божие. Вот почему, друзья, мы сегодня путь узкий видим, да? Но мы должны увидеть, друзья, к чему ведет этот путь, к чему ведут тесные врата. Жизнь вечная, друзья, это, ну, настолько емкое слово, из него можно, друзья, что это за жизнь вечная, как это понять? Я думаю, друзья, вся причина и вся беда, ну, народа Божия в том, что они забывают, куда идут. Если мы забудем, если мы не представляем ценность вечной жизни Царства Небесного, поэтому у нас и проблемы здесь. Если наше земное здесь, друзья, вот, ну, как-то прельщает, и мы, нам затмевается вот эта будущность, поэтому у нас и охлаждение в вере, у нас всевозможные могут быть обиды, ну, грех последнего времени, да, и почему? Вся причина то, что мы не видим Царство Божие. Или видим плохо. Я так вот, друзья, рассуждаю, чтобы вдаль посмотреть, как-то вот, ну, все время глаза прищуривают, или там руку как-то прикладывают, да, или объективы там, трубу. Для чего? Чтобы сконцентрировать взор куда-то далеко, нужно, ну, как бы вот это постороннее все удалить. И тогда вот взор будет направлен вдаль. И нам, друзья, вот этот узкий путь сегодня и тесные врата предлагаются для того, чтобы мы вдаль посмотрели. Братья и сестры, мы, когда читаем Евангелие и когда читаем Слово Божие, и Ветхий Завет, и Новый, мы видим, что вот праведники, они именно вот туда стремились. Мы знаем, друзья, что Авраам, вот мы знаем, что он вышел из Ура Халдейского. Он пошел в землю обетованную. Бог ему сказал. И, друзья, когда он ему сказал, он пошел. Но он на земле обетованной, как на чужой обитал, как на чужой. То есть ему это не была земля своя, хотя его там Бог благословил. У него все было, и рабы, и богатство, и серебро, и жена, все у него было, друзья, и шатер хороший, возможно. Но мы читаем в Писании, что он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Не это его прельщало, друзья, не это было целью его жизни. Не это его заставляло жить в шатрах, не построить себе домов, не прилепиться к богатству. Его именно дало, друзья, вот, ну, как бы направление его будущее. Он увидел этот город, основание его Господь, строитель, художник, друзья. То есть то, что Бог сделал, он видит на земле, он видел небо, он видел, друзья, творение Божие, он видел то, что Бог сотворил, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и нечего убавить. Почему? Потому что Бог все делает совершенно. Не нужно изменять. Даже Слово Божие мы читаем, оно, друзья, не меняется. Это Бог сказал, это Бог сотворил, это Божье, оно пребывает вовек. И к этому его были устремления, и он направлял туда, друзья, взоры свои, и там он, друзья, и этим жил, ожидая встречи с Господом. Мы читаем в этом же послании, послании к евреям в 11 главе о Моисее, который, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. На что взирал Моисей, друзья? Богатейший человек, образованный, сын дочери фараона. Возможно, когда он решение принял, я пойду с народом своим. Моисей, что ты делаешь? Зачем тебе? Сколько мы в тебя вложили интеллекта, денег, учителей нанимали, самых великих, самых лучших. Ты бы мог стать приближенным фараона, а может быть и самим фараоном, руководил бы страной. Что ты делаешь, Моисей? Нет, я пойду вот таким путем. Почему? Потому что он видел, что это временное, греховное наслаждение. Оно кончится. Он решил страдать с народом Божьим. Он, что будет, как я пойду в Царство Божие, что меня ждет, я не знаю, но я готов на все, чтобы обрести Царство Божие. Друзья, он взирал на воздаяние. О Царстве Божьем в Библии очень много написано, братья и сестры, очень много. Книга Откровения повествует нам о Царстве Небесном. Это не просто здесь, друзья, церковь, это тоже Царство Небесное. Царство Божие, оно и внутри нас есть, но есть еще Царство, которое, ну, на небесах будет. Там, где мы читаем в Писании, и, друзья, вот, ну, там красота, там чистота, там нет ничего нечистого. Там не стоит проблема, как брат сказал, остро проблема не стоит с жильем. Там вопрос брачный, который сегодня, может, тоже многих беспокоит. Друзья, там и этого вопроса не будет. Там будет брак Агнца и невесты. Он заменит все вот эти чувства и желания, которые сегодня есть на земле. И мы не будем сожалевать, что там не будет того, что мы имеем на земле. Никогда не будем, друзья. Там не будет стоять проблемы, как заработать. Не будет этой проблемы. Там, друзья, одно будет – славить Господа. И оно было показано, вот смотрите, друзья, как написано хорошо в 21 главе. Мы читаем книги Откровения с 10 стиха. «И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису, кристалловидному». Братья и сестры, когда Иоанн, мы читаем в 4 главе Откровения, он тоже в духе был, и его Господь говорит: «Зайди сюда», и он увидел и сидящего на престоле, он увидел 24 старца, он увидел животных, которые были исполнены очей. И он, друзья, видел, как Бога славили, да, как ему поклонялись. И вот эти 24 старца говорят: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, по твоей воле все существует». То есть, друзья, ну, старцы понимают, что при всех их, ну, заслугах, да, достоин венца только тот, который сидит на престоле. Потому что все от него, от Бога все, друзья, нашего ничего нету доброго. Поэтому они отдают ему славу. Друзья, мы когда читаем Слово Божие, мы видим много-много народа, великое множество людей, которые никто не мог перечесть из всех племен и колен, и народов, и языков, стояла перед престолом, перед Агнцем, в белых одеждах, с пальмовыми ветвями в руках своих. Друзья, множество Божьего народа. Там будут наши отцы, там будут наши братья, которых мы сегодня читаем в книгах «Подражайте вере их», или читаем в журналах, да? Михаил Иванович, а мы же там с ним встретимся, Геннадий Константинович. Мы там увидим, друзья, и Яна Гуса, и мы увидим там апостола Иоанна, который писал Откровение. Да, друзья, мы там увидим много Божьего народа. Нам вечности не хватит, чтобы со всеми пообщаться, спросить у Раавы. Я как-то уже говорил, может, этот пример часто. Сестра подошла, говорит: «А как, вот, говорит, Николай Александрович, как, говорит, Раава, она же обманула по сути, а ее вера, она в герои веры вошла, ну, которая соглядатаев приняла. Она же сказала, что они ушли, а сама их спрятала. Как же она вот обманом вошла, ну, в это царство?» Я говорю: «Ну, я не знаю. Ну, когда вы, говорю, в Царство Божие придете, вы спросите у нее. Она вам скажет, как она это сделала». И так понравился сестре ответ, друзья. Действительно, мы там разрешим много вопросов. Мы поговорим с Авраамом, мы поговорим с другими, друзья. Но самое главное, мы увидим Господа, мы увидим Агнца. Мы поклонимся Ему, потому что поймем, что Он совершил для нас. Святейший город, друзья, где нет ничего нечистого. Царство Божие – это не будет, друзья, где мы будем на коленях ползать, как вот некоторые неверующие говорят, что там ползать на коленях целую вечность, да никогда в жизни. Друзья, я думаю, что там будет служение Богу, и будет там, ну, Бог нам будет показывать свои чудеса, свое творчество. Мы будем восхищаться, как некогда ангелы восхищались, когда Бог творил небо, землю, да? Они ликовали, они не могли удержаться, они славили Бога, как премудр во всех делах Господь. И вот, друзья, нам это будет всю вечность, мы будем видеть, как Бог совершает все. Мне сегодня случай, или вчера брат рассказал, говорит, ну, я живу в том районе сейчас, временное мое жилище. Интересно, наркоманы живут напротив, цыгане очень много. Регистрированная церковь, там недалеко пятидесятников дом. Ну, такой вот район интересный, друзья. Вот, и там когда-то уверовавший цыган благовествовал. Ну, пришел в этот район, где много цыган. Ну, и начинает о Царстве Божьем рассказывать. А ему цыган говорит, какое царство? Мне тут вот посмотри, золото, перстни. Вот. А он говорит, а какое золото? Ты там ходить ногами будешь по этому золоту в Царстве Божьем. Друзья, ну, он как мог. Но действительно, как мы можем умолчать об этом царстве, которое мы знаем, что и наше жительство там? А там еще много обителей, которые приготовлены, не заняты, да? Как нам, людям, возвестить об этом царстве? Да, друзья, если они в это поверят, то можно указать на узкий путь, можно указать на Иисуса Христа. И я прочитал вот этот текст, друзья. «Вы, говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Наша жизнь, друзья, приятная делать Богу, приносить жертвы Иисусом Христом. Иисус Христос дал нам пример. Он здесь выходит, вот мы читаем, ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Братья и сестры, вот этот камень, да, краеугольный, который есть Христос, Он для нас пример, это, ну, как бы главный камень, а мы, как живые камни, подражая Ему. Я, братья и сестры, лет 10 мне пришлось работать на предприятии, которое изготавливает самые настоящие, самые дорогие в мире бриллианты. Это камень, который самый минерал, самый прочный в мире. Прочнее алмаза ничего нет. Алмаз, он добывается из земли, и потом из этого алмаза драгоценнейший камень делает, самый драгоценный в мире, это бриллиант. Яспис, друзья, это вот, ну, говорят, что яспис – это название алмаза, название бриллианта, подобен яспису. Братья и сестры, камень краеугольный, я так полагаю, что это камень обработанный. Иисус Христос – это не просто камень, как я раньше понимал, вот какой-то камень, края, углы. Это, друзья, строго, четко обработанный камень. Это наш Господь Иисус Христос. Он прошел эту обработку, друзья. Мне знаком вот этот техпроцесс, как обрабатывается камень. Да, там используется, друзья, есть такая операция, называется колка. Когда берется такой нож специальный, ну, сначала размечают алмаз, где совершить, как его расколоть, как отколоть часть. И вот, друзья, потом представляется такой нож и ударяется молотком с определенной резкостью, и тогда вот это откалывается камень. Потом, друзья, распиловка есть такая операция, когда отпиливается ненужное. Потом, братья и сестры, обдирка. Такое неприятное слово, да? Но этот камень, друзья, он зажимается, и его резцом, который тоже из этого же камня, из этого же алмаза, придается ему округлая форма. и специальным диском делается поясок, за который потом будет вставляться в оправу этот камень. Я так размышлял, друзья, ну не зря Господь вот и на этом заводе дал поработать. Дальше идет огранка, самая сложная операция, самая сложная. И на этой огранке, друзья, огранщик сначала постепенно дает наметки восьми граням, и девятая площадка верхняя, которая, имеет такое тоже, как грань, да? И вот восемь граней основных наносит огранщик. Друзья дорогие, и потом еще другие грани после основных, всего 57 фацетов, в обычном камне 57 граней, и внизу, и вверху, он весь ограненный получается. И, друзья, когда его полностью и правильно сделает огранщик, то есть такая операция еще оценка. Там вот, опытные рабочие, работники, они оценивают, насколько точно сделан этот камень и дают ему цену. Цена, друзья, весьма дорогая. Если я скажу, вы не поверите. Какой-то маленький камешек, который, рисовому зерну, если он, примерно рисовое зерно, размером таким, он, друзья, может стоить, может несколько тысяч долларов. То есть вот такое богатство, да, но самое интересное, мне приходилось не раз быть в музее, вся продукция завода, которая когда-либо выпускалась, и вот высыпается на черный бархат эти алмазы, бриллианты, и включают свет, совершенно белый свет, прожектор, и эти камни начинают играть всеми цветами радуги. Такое радужное сияние. Отражают этот свет, преломляют его. Красота, друзья, красота. Но если их не обработать, сам по себе алмаз, он не представляет особой ценности, хотя очень дорогой. И я думаю, друзья, Господь наш Иисус Христос, Он нам дал пример. Он сам прошел вот эту вот обработку, да, Его смирение, Его послушание, Его исполнение воли Отца, «Се иду исполнить волю Твою, Боже мой». И потом Он засвидетельствует, «Не моя воля, но Твоя да будет». А почему Он это сделал, друзья? Почему Он пошел таким путем? Почему Он стал камнем обработанным, драгоценным, краеугольным, избранным? Почему? Я так думаю, друзья, потому что Он нас увидел с вами. Он посмотрел на невесту издалека, которая показана ему была в Царстве Божьем. Он нас с вами увидел, братья и сестры. И когда Он увидел, Он сильно нас полюбил. И чтобы приобресть нас, друзья, Ему было такое условие, нужно было пройти и умереть за этот народ, очистить их, обработать их, чтобы они были чисты, святые. И Он согласился, друзья, пройти сквозь тесные врата земную жизнь, исполнить волю Отца Небесного и, друзья, стать этим драгоценным, положить в основание себя, чтобы мы могли, друзья, подражать Ему. И нас Господь сегодня, братья и сестры, ведет тем же путем. Он желает, чтобы вот все мы здесь, вот кто сидит, чтобы все мы были бриллиантиками, чтобы мы были, друзья, подобны Ему. Он определил нас, предопределил, чтобы мы были подобны образу Сына Его, копии Его. И поэтому, братья и сестры, сегодня нам с вами есть такая возможность проходить сквозь тесные врата. Я думаю, друзья, в этих вратах, по-разному можно понимать, или на узком пути, Бог нас ведет по пути очищения и освящения. Подвязаться, друзья, подвиг для нас бывает, не каждому дано умереть за Иисуса Христа. Хотя мы мечтаем, может быть, кто-то, хорошие мечты, да, сгореть, там, как Ян Густам или Валтасар Губмайер, такие подвижники веры. Друзья, это, может быть, нам и не придется сделать. Но, друзья, знаете, вот этих вот основных граней, 8-9, да, для чего? Вот я так сравниваю. Смотрите, плод Духа, он тоже имеет 9 качеств. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Я думаю, братья и сестры, если вот одна грань, да, любовь появится у нас, ну, люблю всех, да, это хорошо или нет? Это Христос, друзья. Это обработано надежно и навеки, и навсегда. Входите тесными вратами. Мы, друзья, когда слушаемся Бога, Бог нас проводит именно таким путем. Он желает, чтобы любовь в нас появилась. Сегодня, друзья, к сожалению, оно преизбыточествует самолюбие. Написано так: последние дни люди будут самолюбивы. Самолюбивые люди очень и очень обидчивые, сильно обидчивые. Обида, друзья, это такой горький корень, который может причинить вред многим. И я так думаю, друзья, как нам избавиться? Вот если человек перестанет обижаться, это же красота, это такая грань хорошая. Вот в чем надо побеждать себя. И если обиделся, кайся, дорогая душа, проси прощения. А на кого мы обижаемся и за что мы обижаемся? Я, друзья, не раз рассказывал, в моей жизни была такая обида, что я потерял мир и покой и радость в Господе. Это давно было. Я обиделся на братьев моих. Я стал падать, и мне Господь послал такую милость, сказал: куда ты идешь? При чем тут братья? Они могут покаяться и будут спасены. Они, может, и не знают, что тебя обидели, и Бог их примет, а ты куда идешь? Мне пришлось 3 суток в посте быть. Бог мне дал понять, что это плоть моя, она обижается. Это моя вот эта плотская природа. Я не должен обижаться. А как плоть отравить? Там вот этот червь разъедает меня, он размножается во мне. Он хочет меня поглотить полностью, как Ирод. Я даже себя сравнил с Иродом, помню, друзья, который изъеден был червями. Он тоже от своей славы, вот что я, да, кто-то. И, видимо, и у меня такая, друзья, такое состояние было. И вот когда я побыл 3 суток в посте, я покаялся, друзья, попросил милости у Бога. Вы знаете, какую радость мне Господь дал. Ну, Юра говорил, брат, что, говорит, если я скажу, то меня Бог испытает. А вот сколько мне после этого Господь испытывал? Обижали много раз. Да, я обижался, друзья, может быть, на 5 минут. Но самое большое, наверное, на несколько времени. А потом, ну, к человеку, обидчику, у меня было такое хорошее расположение. Ну, я, может быть, не старался его обнимать, потому что он не хочет. Но жду, пока, ну, и он исправится, так сказать, и мы можем опять иметь общение. Друзья, вот это победа. Господь проводит вот через эти испытания. Нам не надо, может быть, больших подвигов. Нам надо радость. От чего радость? От того, что Царство Божие у нас. Что мы, друзья, радуемся не потому, что нам здесь на земле что-то есть. Нет. Наше сокровище на небесах. Он возродил нас к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас. То есть, друзья, вот к этому сокровищу мы стремимся, потому мы можем и радоваться. Мы можем иметь мир, потому что знаем, что враждовать нет смысла. Долготерпение. Мы можем терпеть, потому что сколько бы мы ни терпели, это малое время, и мы наследуем Царство Божие. И мы людям, друзья, можем об этом засвидетельствовать. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы тоже шли этим путем освящения, оставляли у себя, ну, как бы здесь вот свои обиды, свое уныние, свои грехи, то, что сегодня не дает нам совершать труд для Господа. Все это нужно оставить. Господь желает, друзья, чтобы мы тоже проходили вот эту обработку, чтобы мы тоже с вами были драгоценными камнями. Потому что не войдет ничто нечистое. И сегодня эта возможность предоставляется. Покаявшись, да, и пошли в Царство Божие. Самое главное – увидеть, насколько мой грех велик. Пусть нас Господь благословит в этом, и мы, друзья, будем стремиться именно туда, больше и больше размышлять о Царстве Божьем. Тогда вот это земное ничто не прельстит нас. Да благословит нас Господь. Аминь.